Глава 20. Внезапно. Когда я вернулся в Элизиум спустя почти 2,5 недели скитаний, то не поверил своим глазам. Все пространство рядом с центральной площадью будущего города превратилось в одну большую стройку. Первоочередной целью было возведение дворца будущего правителя. Под эту задачу в плане города отводилась весьма приличная площадь, так как помимо самого дворца нужно было облагородить и прилегающую территорию. Ресурсов на такое масштабное строительство у нас, естественно, пока не было. Но нам удалось отыскать лазейку и разбить проект на несколько этапов, что даст время на заполнение склада всем необходимым. Под дворцовый комплекс в плане города было отведено все пространство. От главной площади до самой границы моря. Отдельным бонусом, повышающим уровень комфорта, а следовательно и общие награды за квест, будет доставка на пляж огромного количества белоснежного песка, место рождения которого разведчики обнаружили километрах в 30. На песчаный карьер поначалу не обратили особого внимания, но потом кто-то догадался запросить системную справку и конкретно охренел от характеристик этого песочка, который является редким полумагическим ингредиентом и входит в состав множества рецептов из совершенно разных сфер деятельности. В частности, из такого песка получается создавать шикарный раствор для строительства стен, который повышает общую прочность постройки аж на 20%. И вот таких фишечек в Элизиуме обнаружилось очень много. Практически каждый ресурс обладал гораздо более высокими характеристиками, чем аналоги из других секторов Эстери. И это я не говорю о редких, а иногда и вовсе уникальных видах ресурсов, которые удалось обнаружить. Но в этой огромной бочке меда оказалась и маленькая капля дегтя, которая немного подпортила сладкое послевкусие от обретения такой шикарной локации для фарма и добычи ресурсов. Большинство ресурсов система генерировала рандомно, а мобы оказались не привязаны к одной конкретной области обитания. То есть процессы добычи ресурсов и фарма растягивались во времени из-за необходимости поиска новосгенерированных месторождений после завершения выработки старых. В связи с этим пришлось объединять фарм-группы с группами добытчиков, потому как разведчики оказались не в силах обнаружить большинство редких и уникальных ресурсов без соответствующих профессий. Более или менее нормально удалось организовать лишь добычу нескольких видов камней и руды, потому как все места генерации этих типов ресурсов располагались неподалеку от двух имеющихся в секторе гор. Соседями по сектору договорились действовать по принципу «кто первый встал, того и тапки». В смысле, кто первым нашел то или иное месторождение или зону обитания редких мобов, тот и получает право добычи или убийства. Конфликты, конечно, случаются постоянно. Без этого, увы, обойтись невозможно. Уж слишком много разногласий за десятилетия или даже столетия рабства накопилось между протекторатом и остальными расами. Но до откровенной агрессии доходило редко. Никто не хотел потерять доступ к локации. И мозг, как правило, включался вовремя. Как исполняющий обязанности главы города, только я мог разрешить клану, ну или NPC-организации, выкупить в личное пользование участок земли. Для этих нужд в плане города было выделено множество специальных зон, стоимость участков на которых зависела от степени удаления от центра. Естественно, заместители Шкрама обратились к моим офицерам с предложением о покупке участка в первые же часы. Вот только их ждал жесточайший облом. Нет, отказать в покупке я не имел права. А вот изменить цену вполне. Теневая гильдия предложила мне за 10 участков в разных частях города довольно внушительную сумму золота. Вот только оно мне было не нужно. Золото поступит в казну города, а потом перейдет по наследству новому правителю. Так какой мне от этого прок? Правильно, никакого. Поэтому я потребовал внести плату ресурсами, добытыми в Элизиуме, которые смогу использовать для строительства города. Идеальная схема. Хотелось бы мне видеть лицо Шкрама, когда ему сообщили об этом. На текущий момент теневая гильдия приобрела лишь 3 запрошенных ранее участка, причем на приличном удалении от главной площади, а строительство начала и вовсе только на одном. У них с добычей ресурсов оказалось все довольно сложно. Они были скованы договором, да еще и стали заложниками собственных правил, согласно которым попасть в состав теневой гильдии могут далеко не все, да и то после прохождения достаточно длительного обучения. Привлечь на свою сторону большое количество освобожденных игроков с нужными профами они не успевали чисто физически, поэтому Кайберу пока доставались лучшие месторождения ресурсов из обнаруженных. Постройка замка, который я собираюсь назвать Парадайз, идет ударными темпами. До скорости кобольдов нам, конечно, еще очень далеко, но и масштаб работ довольно внушительный. Мы даже объявили дополнительный набор в клан игроков со строительными профами уровня 100+, так как все более квалифицированные кадры переключились на Элизиум. Как раз народ прокачает профессию на замке и потом присоединится к бригадам, отстраивающим город. Да, Парадайз не получит сразу 25-й левел, как Крусант, но нельзя же вечно кормить чужих спецов, надо и своих растить. После совместного с офицерами мозгового штурма решили задействовать все полезное пространство мыса, ну или даже небольшого полуострова, и отстроить для нужд клана еще один небольшой городок. Ну, как небольшой? Судя по прикидкам, 1030 жителей. Место я выбрал идеальное. С основным материком мыс соединялся узкой полосой суши, которую будет очень удобно оборонять. Именно там мы и поставили временный лагерь, как бы закупорили горлышко бутылки. Дальше начинается скальный вырост, возвышающийся над уровнем моря метров на 40. Он раздается вширь и тянется километра на 4. В итоге получался неровный овал с длиной 4 километра и шириной в 1,5-2. С восточной стороны скальный вырост островка омывало море, а с южной и западной, которые открывали вид на дворцовую площадь Элизиума, имелась обширная песчаная гряда, где помимо зоны отдыха для сокланов можно разместить и верфь. Самой большой проблемой стал неровный рельеф местности, и львиную долю времени игроки потратили на его сглаживание. Как оказалось, для этого предусмотрены специальные игровые механизмы. К слову, на островке периодически возникают и месторождения камней, и самые разнообразные руды, так что работы хватает всем. Ладно, вроде все идет своим чередом. Народ работает, получает зарплату, мы даже умудряемся продавать какую-то часть ресурсов и продуктов крафтовой деятельности на аукционе и тем самым уменьшаем дефицит бюджета. На данный момент клан тратит больше, чем зарабатывает, а для любой экономики жизненно важно, чтобы было наоборот. Но с каждым днем уровень профессии у игроков Федерации будет расти, и по прогнозам АСТА, с учетом огромной финансовой дыры в виде расходов на постройку храма Хаоса, Элизиума и грандиозной стройки в Реале, мы должны выйти хотя бы в ноль уже через 3-4 месяца, а дальше уже начнем зарабатывать, и зарабатывать серьезно. Финансовой подушки должно хватить, конечно, если не приключится ничего экстраординарного. К все еще не до конца готовой резиденции Теневой гильдии я подошел минут через 10 неспешной прогулки. На данный момент в этой области находится всего одно строение. Это выглядит довольно комично. Ни дорог, ни соседей, просто посреди зеленого луга возвышается белоснежный шпиль метров 50 в высоту, окруженный стеной из того же белоснежного камня. Да, архитектура зданий в Элизиуме специфическая. Все доступные рецепты представляют собой высотки от 15 этажей, очень напоминающие земные небоскребы. Чем ближе к центру, тем выше минимальные требования к этажности зданий. По этому поводу уже неоднократно высказывался АСТ. Нашего казначея чуть удар не хватил, когда он ознакомился с планом застройки и понял, во что нам это обойдется. Но радовало одно. Все эти площади смогут арендовать игроки, а нам будет капать процент. Шкрам у себя, остановившись рядом с охраняющими ворота NPC, спросил я. Голова занята и просил не беспокоить. Недовольно буркнул рептилоид. «Доложи, что Джей просит встречи. Дело касается наших договоренностей». Не обратив внимания на агрессивный тон, распорядился я. «Ожидайте». Сквозь зубы прошипел охранник и растворился в пространстве. «Как хорошо, когда от моих решений зависит цена недвижимого имущества. Все партнеры вдруг становятся такими вежливыми. Вот как-то один из подчиненных Шкрама, игрок с ником Леуналем, взял да нахамил Элли. Так уже через несколько минут цена выкупа участка увеличилась на 15%. С тех пор к высшим офицерам Кайбера обращаются исключительно на «вы». Скрипят зубами, еле слышно, чертыхаются, но говорят вежливо. «Вас ожидают». Спустя 5 минут вернулся рептилоид и отворил передо мной ворота. Кабинет Шкрама, естественно, располагался в пентхаусе здания. Теневая гильдия уже успела наладить локальные телепортаторы, и подниматься по ступенькам не пришлось. С верхотуры высотного здания открывался совершенно потрясающий вид. С одной стороны переливалось в лучах звезды и шумело море, а с другой виднелся фантастически красивый лес. Глава гильдии стоял ко мне спиной и через панорамное окно наблюдал за местными красотами. Его кабинет был полностью обставленный, судя по интерьеру, все предметы изготовлены из добытых в Элизиуме материалов. «Я уже давно хотел прибрать к рукам такой сектор», — не поворачиваясь, заговорил Шкрам. «В отличие от вас, неумирающие, мы не можем добывать ресурсы. Зато до уровня наших искуснейших мастеров вам еще очень далеко. Что ты ощущаешь, находясь в этом помещении, Джей?» Я прислушался к себе. В самом деле, переступив порог этого кабинета, стало как будто легче дышать, а мысли в голове текут размеренно, структурированно, словно некто, неведомый, навел в моей черепушке порядок и разложил все по отдельным полочкам. «Думается легко», — озвучил первое, что пришло в голову я. «Верно», — наконец повернулся ко мне Шкрам. «Всю полноту даров Элизиума могут оценить, а потом и создать с их помощью по-настоящему уникальные вещи лишь гении в своем ремесле. И у теневой гильдии есть выход на таких гениев». Шкрам указал взглядом на небольшую статуэтку, вырезанную из дерева и украшенную россыпью самоцветов, которая стояла у него на столе. Применив идентификацию, я мысленно присвистнул, когда система открыла мне свойства этого артефакта эпического уровня. Статуэтка на 65% повышала когнитивные процессы в головном мозге всех разумных в радиусе 20 метров. «Занятная вещица», — равнодушно пожав плечами, ответил я. «Если решите поторговать подобными артефактами, клан Кайбер готов предложить хорошую цену. Но я пришел к тебе, Шкрам, не для торговли. Пришло время выполнить нашу договоренность. Ты определился с жертвой?» Тут же пришел к делу Варлок. «Живчики», — сообщил я. «За полчаса до завершения отката Армагеддона я активирую системную сигнализацию в столицах трех фракций, а потом под личиной игрока фракции жизни проберусь в первохрам, выжду нужное время и активирую Армагеддон. Мне нужно, чтобы произошла случайная утечка этих данных. Наверняка уже весь мир в курсе, что Теневая гильдия совместно с кланом Кайбер разрабатывает ресурсную локацию. От тебя всего лишь требуется пустить слух, что кто-то из подчиненных сумел подслушать разговор офицеров и узнал, когда мы собираемся ударить и куда конкретно. Если информация не подтвердится, то гильдия потеряет репутацию», — нахмурился Шкрам. «Я там буду при любом раскладе», — улыбнулся я. «Мне не помешает еще один божественный кирпичик. За него Великий Хаос подкинет мне очередную сногсшибательную плюшку, а храм мы отстроим в Элизиуме. Представляешь, как круто, его же будет невозможно уничтожить». С воодушевлением начал ездить по ушам лидеру теневой гильдии я. «Проклятие, как бы я хотел, чтобы эмпиризм позволял мне чувствовать эмоциональный фон NPC. Понятия не имею, поверил мне Шкрам или нет, но взяв слово, что вне зависимости от того, явится ли претендент от фракции жизни к первохраму, его обязательства будут считаться исполненными, а в том случае, если меня не будет в указанном месте в положенное время, клан Кайбер будет обязан выплатить теневой гильдии солидную денежную неустойку. Мы пожали друг другу руки и разошлись. Я вернулся в замок, добрел до тронного зала и без сил повалился на свой трон. Последние недели изрядно меня вымотали, но расслабляться пока рано. Надо дождаться, когда Шкрам сольет инфу, и враги немного расслабятся. Тогда можно и открывать охоту на претендента. Основная проблема заключается в том, что время пребывания в астральном теле ограничено. Ну да ничего. В принципе, я не особо спешу. Рано или поздно претендент появится на главной площади Дарктауна. В ближайшее время вряд ли что-то кардинально изменится. Тао, Эст и Элли фармят мобов практически без остановки и быстро прогрессируют в уровнях. Драконьи атрибуты очень гармонично вписались в их игровые билды. И эта троица стала способна раскатать боевую десятку опытных котов. Так что можно сгонять в Реал и посмотреть своими глазами, как там идут дела. До сих пор не могу привыкнуть к предложенной предтечами схеме перемещения между Реалом и сайберпространством. Слишком дико для меня осознавать, что когда я вхожу в Вирт, реальное тело перемещается не пойми куда. Нет, тень объясняла, что на самом деле, с точки зрения предтеч, все довольно просто. И пока сознание пользователя блуждает по просторам сайберпространства, его тело находится в подпространственной складке реальности, где само время течет иначе. Но для людей это объяснение очень похоже на настоящее волшебство. Я даже как-то спросил у Тини, а что будет, если человек пожелает переселиться в сайберпространство навсегда? И Скин тогда ответила, что такой вариант возможен, но такое решение не даст виртуального бессмертия. Как только баланс Иню обнулится, разумный умрет. Следующий, вполне закономерный вопрос, как-то задала Тини Элли. А можно ли за счет экстренного погружения в сайберпространство спастись от опасности в реале? И Тень ответила утвердительно. Отчасти предтечи намеренно предусмотрели механизм спасения жизни разумных, когда разрабатывали сайберпространство, но и в этом вопросе существовал ряд очень важных нюансов. Все зависит от конкретной ситуации. Имплант — это невероятно сложное устройство, которое постоянно находится на связи с сайберсетью. Оборудование предтеч в пассивном режиме отслеживает все изменения в зоне своего охвата, а она, в зависимости от модели, может достигать и нескольких километров. К примеру, взорвал террорист в жилом здании бомбу, а оно обрушилось, а на 15-м этаже люди в этот момент находились в Вирте. Так при выходе они окажутся не на высоте своей квартиры, а в ближайшей безопасной точке пространства. И так со всеми ситуациями. Если человек вошел в Вирт, скажем, из движущейся машины, то он вернется в реал не посреди оживленной трассы, а на тротуаре. Имплант мониторит обстановку вокруг предполагаемой точки выхода и в случае необходимости корректирует ее. В космических кораблях вообще устанавливаются специальные устройства, которые дают имплантам точку привязки, чтобы пользователь сайберпространства не вышел в реал посреди космоса. По совету Тени я собираюсь установить перк программы биоэлектроника, который дает возможность автоматического погружения в Вирт при возникновении экстренных ситуационных триггеров, которые надо прописывать отдельно, а также позволяет по собственному желанию менять точку выхода из Вирта в пределах зоны охвата. Перед тем, как проявиться в реале, я смогу лично оценить обстановку в ближайшей округе. Так сказать, превращаюсь в бестелесного духа. Для Cyber 4.0 зона охвата будет всего лишь 150 метров от точки входа. Все, что за пределами этой области, покрыто мраком, но лучше так, чем выходить вслепую. Естественно, чем выше зона мониторинга импланта, тем больше шансов спастись. А вообще, я бы рад воспользоваться служебным положением и прокачать свой имплант до максимального, 7-го уровня. Но, к сожалению, это пока невозможно. Я неоднократно спрашивал у Тени, нет ли возможности снять ограничения на развитие имплантов третьей серии. Но Искин отвечала, что это возможно лишь в экстренных ситуациях, а до тех пор она бессильна что-либо сделать. Очень жаль, потому как на 7-м уровне импланта появляется возможность активировать охренительную программу, которая позволит управлять элементарными частицами и, по сути, сделает людей магами в реале. Там не все так просто, как хотелось бы. Для функционирования этой программы требуется еще одна вспомогательная под названием энергетика. Она позволяет импланту поглощать и накапливать энергию нашего родного Солнца, ну или любой другой звезды. А интерфейс дополненной реальности импланта выводит перед глазами числовой эквивалент доступной энергии, которую будут тратить условные заклинания. Если сильно упростить, то в итоге получается примерно следующее. Программа, которую я для себя обозвал «Магия», позволяет выбрать одну из четырех базовых стихий, которой после активации сможет управлять оператор сайберпространства. После того, как выбор будет сделан, остальные направления станут недоступны. Каждое взаимодействие с элементарными частицами поглощает определенное количество энергии, которую для большего удобства можно называть манной. Чем мощнее воздействие, тем больше расход. Тут все как в Вирте. Наиболее перспективным в плане разрушительной силы, на мой взгляд, является огонь. Но и запускать во врагов молнии, ледяные копья или каменные булыжники тоже норм, хотя при наличии у противников чешуи все это кажется несущественным. А вот против Роя такая сила нам бы пригодилась, если бы не эти чертовы ограничения импланта Cyber 3.0. Погруженный в собственные мысли, я вышел на балкон и поежился. В Москву уже практически пришла зима. Никогда не забуду выражение лица Эсты, которая в первый раз в жизни увидела снег, а потом вместе с другими людьми самозабвенно минут 40 играла в снежки. Благодаря базару вся одежда имела подогрев, и людям не было нужды напяливать толстенные куртки, как в многочисленных фильмах. Пейзаж за окном сильно изменился. Строительные бригады снесли все ветхие здания на несколько километров вокруг Капитолия и начали заново отстраивать город. От первоначальной идеи выстроить сторожевые башни над бывшими резервациями пришлось отказаться. Слишком большое расстояние, и при нападении они окажутся отрезанными друг от друга. Вместо этого решили сосредоточить свои силы на защите Капитолия. Первое кольцо обороны начали строить на удаление 5 километров. В плане застройки Новой Москвы 12 башен будут расположены так, чтобы две соседние могли поддерживать друг друга в случае нападения. Между башнями будет выстроен дом-крепость, где бойцы также смогут держать оборону. В итоге получается тройная подстраховка. Остальные дома будут расположены в шахматном порядке, чтобы как минимум 4 соседних могли поддержать осажденный дом в случае необходимости. На данный момент уже построены дороги, а там, где надо, и мосты. В итоге сейчас с верхотуры Капитолия открывается вид на ровные квадраты земли, обильно припорошенные снегом, которые отделяют между собой широкие 8-полосные дороги. Снега на дорогах нет, благодаря встроенной функции подогрева. Так что чередование черных и белых участков действительно очень похоже на шахматную доску. 2 слота строительной программы продолжают разбор зданий. Один в Москве, второй в Шанхае, откуда продолжает поступать много качественного металла. Очень скоро нам придется производить апгрейд Капитолия. Текущего количества генерируемой энергии на все нам не хватит. Третий слот начал возводить сторожевые башни. Хотели начать с жилых домов, чтобы решить вопрос с нехваткой пространства, но включилась моя паранойя, и я приказал начинать с башен. На текущий момент строители возводят уже 4-ю из 12. С появлением дорог начал работать и завод крупногабаритной репликации. За прошедшее время научный отдел Федерации смог создать множество рецептов, опираясь на доставшиеся по наследству от старого человечества знания. Причем благодаря возможностям промышленных коперов удалось не просто воспроизвести утраченные технологии, а на их основе создать нечто новое и более совершенное, подходящее под текущие реалии жизни. Так, например, армейский бронеавтомобиль «Тигр» после небольшой доработки превратился в патрульный электрокар Федерации. Внешне он мало чем отличался от оригинала, но имел куда более серьезную броню за счет использования ранее неизвестных на Земле сплавов. Эх, нам бы еще заполучить технологии антигравитации, чтобы не быть столь зависимыми от дорог. Но это только мечты. Пока пришлось увеличивать прочность колес за счет более эластичного вида резины, что Аст отыскал на базаре, и многокамерности внутренней структуры. При этом пробой в одном месте не лишает электрокар хода. Уже около 50 таких машин патрулируют территорию и отстреливают забредающих сумрачных монстров, а команды сборщиков потом собирают тушки и пополняют пищевой субстрат для синтезаторов. С вооружением у Федерации проблем нет. Завод постоянно выпускает наиболее подходящие к текущей ситуации образцы порохового оружия прошлого. На «Тиграх» установлены усовершенствованные корды и печениги. Стволы этих пулеметов мы изготавливаем из специальных термостабильных сплавов. Теперь можно не бояться расплавить ствол при интенсивной стрельбе, а патроны имеют очень высокий показатель бронепробиваемости за счет прочного сплава, из которого изготавливается пуля. В общем, для борьбы с самыми живучими сумрачными тварями этого вполне хватает. Но если к нам явится кто посильнее, то столь примитивное оружие вряд ли спасет. Выше нос Джей, уловив мое настроение, появилась рядом голограмма тени. Искин предстала передо мной в шикарном красном платье. Ее волосы были элегантно уложены в стильную прическу. Ну прям сама женственность, я ж залюбовался. Дарканцам сейчас не до бывших рабов. Ты же видел мой отчет. Срок ультиматума, выдвинутого протектором, истек 2 дня назад. И, судя по всему, империя Даркан отказалась платить по счетам. В принципе, оно неудивительно. По самым скромным подсчетам, сумма компенсации ущерба должна исчисляться такими цифрами, названия которых тебе ни о чем не скажут. Это значит, что протекторат в скором времени объявит войну империи Даркан. И в сайберпространстве начнется глобальная заварушка. «А какой в этом смысл?» — буркнул я. «Материнскую систему же захватить не получится». «Материнскую — да, но вряд ли за столько веков экспансии дарканцы не колонизировали ни одной планеты. Где-то же они выращивают бойцов. Да, они не подключают их к сайберпространству и накапливают силы вне зоны охвата Сайбер-Сити. А Вирт заходит исключительно из домашней системы. Но есть и другие пути сдавить конкурента. Тем более, что на данный момент этот конкурент искусственно ослаблен. Основной бизнес дарканцев был завязан на поставке рабов и Энио, а в сравнении с расами протектората у них очень мало игроков. Протекторат может объединить усилия и начать полномасштабное наступление на дарканцев во всех сайбермирах, что лишит их поступления галактических кредитов, а без кредитов договорить Тинь не успела. Внезапно в небе блеснула вспышка, и появился огненный шлейф, совсем как в фильмах-катастрофах, когда на Землю падает метеоритный дождь. Спутниковая сеть зафиксировала проникновение в атмосферу планеты чужеродного объекта. Скороговоркой выпалила Тень, одежда на ее голограмме мгновенно изменилась. Теперь Искин была экипирована в военную форму. Поправка. Два объекта. Нет, три. Тень запнулась. Множественные объекты. Анализирую внешние данные. Есть сходство с базой Сайбер-Сити. Малый корабль Матка Роя. Внимание, вторжение. Отправляю экстренный запрос. Материнская система расы оператора сайберпространства подверглась внешней агрессии. Есть отклик от центрального мозга. Экстренные полномочия подтверждены. Сайберуровень цивилизации временно повышен на плюс 2. Все импланты людей переведены в режим экстренной работы. Разблокирован прогресс имплантов Сайбер-Р. Максимально возможный уровень 5. Снято ограничение с имплантов Сайбер 3.0. Максимальный уровень 7. Буквально на одном дыхании выпалила Тень, я тут же залез в копилку Федерации. Как хорошо, что я заранее продумал свой билд. Бойтесь своих желаний. Они имеют неприятное свойство исполняться. Но совсем не так, как вы этого хотите. Произвожу модификацию импланта до 4 уровня. До завершения процесса осталось 59, 58, 57. Пришла пора становиться магом не только в Эстере, но и в реале. Конец 4-й книги. Продолжение следует.